Этот говорит хорошо на Принцевы острова, отлично. Выдержала ее 2 месяца на Принцевых островах. В моем деликатном деле расходов бояться, доходов не видать. Я убытков от моих душечек не боюсь, отработают, есть с кого». И действительно, клиентура генеральши была огромнейшая, так что весьма часто у нее недоставало своих белых невольниц, и надо было занимать их у других промышленниц с тем же товаром, у Буластовой, Перхуновой, Юдифи, о которых раньше сообщали Маше, Адель и Ольга. В то время как Рюлина обслуживала по своей темной специальности самые верхи и сливки столичного общества, клиентура этих других госпож была много серее, работали они откровеннее, мельче и шире, кокотками не брезговали, сводничество их грубее в приемах, а рабство у них было много жестче и тяжелее. О самодурстве Буластихи ходили грозные рассказы. Она довольно часто посещала Рюлину, и даже не в ее конторе, а в самом доме. Двух промышленниц связывали не только некоторые общие аферы по живому товару, но еще и лютая страсть к игре. Обе были завзятые картежницы и постоянные партнерши. Про женщин, закабаленных Буластовой, даже Полина Кондратьевна говорила не без жалости. «Я понимаю, чтобы женщина работала, заставь ее. Если она ленится, упрямится, нос подымает, капризничает, сплетничает, дерзит, доносит, не жалей, накажи. Но зачем без вины издеваться над человеком? Зачем без надобности тиранить и обижать? А у Прасковьи Семеновны уж характер такой злобный, без всякой пользы для себя, так по пристрастию одному портит жизнь девкам. Мучительница, палачиха. Положим, что с нее доброго и взять. Отроду хамка, да еще и пьяница. Разумеется, все женщины Рюлиной очень скоро делались известными одна другой, но не только считалось неловким, а строго запрещалось показывать знакомство вне стен Рюлинского дома. Чтобы дружить, требовалось разрешение генеральши. Это правило соблюдалось очень тщательно. Рюлина находила, что если жертвы ее начнут интимничать между собой, то из приязни их не выйдет никакой прибыли для нее, а друг друга они могут компрометировать какой-либо неосторожностью. «Знаете, душечки», — философствовала она, — «где бабьи дружбы, там и бабьи ссоры. А если две бабы хорошо поссорятся, то и оглянуться не успеешь, как такого наговорят, что в болтовне их не только я грешная, целый свет присяжных поверенных завязнет». Маше и Ольге случилось быть приглашенными на одну свадьбу, и в великолепной начальнице, посаженной матери молодых, они узнали свою товарку-чиновницу. Еще вчера она под именем Фаустины позировала вместе с ними для каких-то не то турецких, не то персидских дипломатов в картине под поэтическим названием «Бахчисарайский фонтан». У величавой Матроны даже бровь не дрогнула, когда ей представили барышень. Ольга с Машей тоже отлично выдержали роль, будто имели счастье встретить чиновницу в первый раз. Имя и фамилию ее они в самом деле только при капризном случае узнали. В Рюлинской компании считалось очень нечестным и предательским, находясь на работе, назвать подругу не условным ее, но настоящим именем, и наоборот, при встрече в обществе окликнуть ее не настоящим именем, а условным. Да, Иоада есть закон. Иоада есть закон. Цитата из Фауста Гёте. На 2-й год крепостной зависимости от Рюлиной Маше суждено было пережить большое несчастье. Отец ее, возвращаясь домой со службы, когда переходил в Симеоновскую, был сбит шалым велосипедистом под конку и не встал уже. Смерть старика, конечно, вызвала жестокий семейный разгром. Но Маша со стыдом за себя сознавала, что в наступившем ужасе есть для нее и одна радостная точка. Отец умер, не узнав о дочери позорной правды, которую было так трудно от него скрывать. «Твое положение, Марья, было еще подлее моего», — говорила Ольга Брусакова. «Мне хоть не надо играть комедии дома при своих. Мать моя давно все знает. Потатчица и соучастница. Ей что? Было бы в кармане 5 рублей на мушку в немецком клубе, а то я хоть гуляй нагишом по Невскому. Отец, кажется, в одной квартире живет. А ей-богу, я его вот уж 10 лет не видала по-человечески, в семье, то есть. Если он не на службе, значит, в бильярдной, в трактире Соловьева. Если не в трактире, значит, лежит без задних ног пьяный, в своем чуланчике спит. А твой старик настоящий был, хороший, честный, доверчивый. Стыдно такого. И хотелось же ему счастья для тебя. И веровал же он в генеральшу нашу, что она благодетельница, тебе как клад нашлась. Нечего сказать, умела очки втереть». «Нет, это скажи слава Богу, что его так внезапно зашибло. Это Господня милость к вам обоим». По просьбе Рюлиной граф Иринский оказал давление на какую-то важную питерскую пружину, и младшие сироты были приняты в закрытое учебное заведение на казенный счет, но не в Петербурге, что для Лусьевой было и к лучшему. А Машу Полина Кондратьевна заставила поселиться у нее. Положение девушки стало хуже, не по дурному обращению и не увеличенной требовательности, но с большей ощутимостью почувствовала она теперь свое превращение из свободного человека в живую вещь. Маше не на что было жаловаться в материальном отношении, жила она в довольстве, ни в чем не получая отказа. Иногда Рюлина даже баловала ее маленькими подарками, настоящими, которые не ставились в счет –